«Наверное, уже полночь». Как будто в ответ на эти слова откуда-то донесся бой часов. Они звонили где-то неожиданно близко и громко в черной ночи. Оба невольно стали считать удары. 11, сказал комиссар. 11 часов. До полуночи еще час. Пошли к Луге. Мы через 5 минут будем на месте». И он снова попытался взять Энну под руку. Но Клуге опять вырвался с неожиданной силой. «Я уже сказал, не пойду дальше, ни за что не пойду». Его голос сорвался от страха, так громко он крикнул. Испуганная болотная птица взлетела над камышами и снова тяжело опустилась. «Не кричите так!» — рассердился комиссар. «Вы все озеро разбудите!» Потом сдержался. «Ну хорошо, отдохните минутку. Вы сейчас образумитесь. Сядем!» И он снова схватил Клуга за локоть. Энно с размаху ударил по этой протянувшейся к нему руке. «Я не желаю, чтобы вы ко мне прикасались. Можете делать со мной, что хотите, но не смейте прикасаться». Комиссар резко ответил. «Со мной не говорят таким тоном, Клуга. Кто вы? Просто трусливая, плюгавая, паршивая собачонка». У комиссара тоже стали сдавать нервы. «А вы!» — закричал Клуга. «Кто вы? Убийца! Вот кто! Как подлец! Убиваете из-за угла!» Он сам испугался того, что сказал, и тут же забормотал. «Ах, простите меня, господин комиссар, я не то хотел сказать». «Это все нервы», — отозвался комиссар. «Вам нужно изменить образ жизни, Клуга. Такой жизни ваши нервы не выдержат. Давайте-ка посидим вон там, на лодочной пристани. Не тревожьтесь, я больше не притронусь к вам, раз вы так меня боитесь». Они свернули к лодочной пристани. Когда они вступили на мостки, доски заскрипели. «Еще несколько шагов», — уговаривал комиссар своего спутника. «Лучше всего сядем на самом конце. Люблю посидеть вот так, когда кругом только вода». Однако Клуга снова заортачился. Он только что вел себя так решительно и смело, и вдруг захныкал. «Не пойду я дальше. Ах, пожалейте же меня, господин комиссар. Не топите меня. Я не умею плавать, говорю вам прямо. Я всегда так ужасно боялся воды. Я вам какой хотите протокол подпишу. Помогите! Пома!» Комиссар сгреб маленького человечка и, как тот не барахтался, понес на дальний конец мостков. Лицо Энну он прижал к своей груди, прижал так крепко, что Клуга уже не мог больше кричать. Так донес он его до конца мостков и подержал над самой водой. «Если ты еще раз заорешь, собака, я тебя швырну туда». Из груди Клуга вырвалось отчаянное рыдание. «Я не буду больше кричать», — прошептал он. «Ах, я все равно пропал. Бросьте меня туда, я не могу больше выдержать». Комиссар посадил его на край мостков и сел рядом. так, — сказал он, — а теперь, когда ты убедился, что я сейчас же могу швырнуть тебя в озеро и все-таки не делаю этого, ты, надеюсь, поймешь, что я не убийца. Клуге пробормотал что-то нечленораздельное. Его зубы громко стучали. «Так, а теперь послушай. Мне нужно кое-что тебе сказать насчет того человека, которого ты здесь, в Шлахтензее, будто бы должен опознать. Все, конечно, вранье. А зачем? Подожди, я знаю также, что ты никакого отношения к этой истории с открытками не имеешь. А насчет протокола, я думал, так будет лучше. Я хотел дать моему начальству хоть какой-нибудь след, пока я поймаю настоящего преступника. Вышло не лучше, а хуже. Теперь они желают тебя заполучить, Энно, эти важные господа эсэсовцы, и они намерены тебя допросить по-своему, со всеми своими штучками. Они верят протоколу и считают, что ты или сам писал открытки, или во всяком случае агент того, кто писал. И они из тебя это признание выжмут. Они все, что захотят, выжмут из тебя своими допросами. Они выдавят тебя, как лимон, а потом убьют. Или сначала будут судить, что выйдет одно на одно, только мучительство затянется еще на несколько недель. Комиссар сделал паузу, и вконец устрашенный Энно, дрожа, прижался к тому, кого только что назвал убийцей, словно ища у него защиты. «Вы же знаете, что я тут ни при чем», — лепетал он, заикаясь. «Истинный Бог, вы не можете меня отдать им, я же там не выдержу». «Я буду кричать». «Непременно будешь кричать», — бесстрастно подтвердил комиссар. «Но им наплевать. Им это только удовольствие доставит. Знаешь, Клуге, они посадят тебя на табуретку, а прямо перед тобой поставят рефлектор страшной силы. И ты будешь все время смотреть на него, изнемогать от жары и нестерпимого света. И при этом они непрерывно будут допрашивать тебя. Они будут сменяться, но тебя никто не сменит, как бы ты ни был измучен. А когда ты упадешь от усталости, они поднимут тебя пинками и ударами кнута и будут поить тебя соленой водой. А когда окажется, что все это не действует, они тебе на пальцах каждый суставчик вывернут. Они будут лить тебе на ноги серную кислоту. «Перестаньте, прошу вас, перестаньте! Не могу я этого слышать!» «Не только выслушать, но и вытерпеть придется. Один день, два, три, пять дней, днем и ночью. И при этом тебя будут морить голодом, так что у тебя желудок сморщится, как стручок». И будет так болеть внутри и снаружи, хоть умри, но умереть тебе не дадут. Нет, они так легко не отпустят. Если попался к ним в капкан, они... «Нет, нет, нет!» — кричал Энно, зажимая уши. «Я ничего не хочу больше слушать, ни одного слова. Лучше тогда сейчас же умереть». «Да, я тоже так думаю», — согласился комиссар. «Тогда лучше сейчас же умереть». Между ними воцарилось глубочайшее молчание. Затем маленький человечек Энно Клуга вдруг сказал, затрепетав: «Только воду я не хочу». «Нет, нет», — успокоил его комиссар. «Этого и не нужно, Клуга. Видите, я принес вам тут кое-что другое. Видите, какой хорошенький пистолетик. Достаточно вам прижать его к виску. Не бойтесь, я буду держать вашу руку, чтобы она не дрожала. И потом чуть согнуть палец. Вы никакой боли не почувствуете и сразу очутитесь далеко-далеко от всех этих мучительств и преследований, и, наконец, обретете покой и мир». «И свободу», — задумчиво добавил маленький человек. «Это опять в точности, как тогда, когда вы уговаривали меня насчет протокола. Вы и тогда обещали мне свободу. А теперь это правда будет, как ты думаешь?» «Ну, конечно, Клуга, это же единственная истинная свобода, о которой может быть речь по отношению к нам, людям. Да, я уже не смогу тебя еще раз поймать и мучить. Никто не сможет. Ты будешь оттуда надо всеми нами смеяться». «А что будет потом? После покоя и мира что-нибудь еще будет потом, как по-твоему?» «Не думаю, чтобы потом еще что-нибудь было. Ни страшного суда, ни ада. Там будет только покой и мир». «А для чего же я тогда жил? Почему я здесь так мучился? Я же ничего не сделал хорошего. Я не дал ни одному человеку радости. Никогда я никого по-настоящему не любил». «Да», — заметил комиссар, — «героем тебя не назовешь, Клуга. И ничего полезного ты тоже не сделал. Но охота тебе сейчас об этом раздумывать. Теперь уж во всяком случае поздно. Сделаешь ли ты то, что я тебе предлагаю, или поедешь со мной в гестапо? Уверяю тебя, Клуга, через какой-нибудь час ты будешь на коленях молить, чтобы тебя пристрелили. Но пройдет много-много часов, прежде чем они тебя домучают до смерти». «Нет, нет», — сказал Энно Клуга, — «к ним я не поеду. Дай-ка мне пистолет. Вот так. Я верно держу?» «Да». «А куда приставить? Вот тут, к виску?» «Да». «А потом положить палец вот сюда, на гашетку?» «Я попробую осторожно. Я еще не хочу. Мне немного поговорить с тобой надо». «Тебе совершенно нечего бояться. Пистолет еще на предохранителе». «Пойми, Эшерих, ты последний человек, с которым я говорю. Потом будет только покой и мир. И никогда уже ни с одним человеком я не смогу поговорить». Он зябко повел плечами. Когда я приставил пистолет к виску, от него повеяло холодом. Должно быть, такой же ледяной покой, такая же ледяная свобода ждут меня потом. Энно близко наклонился к комиссару и прошептал: «Ты можешь обещать мне одно, только, наверное, Эшерих?» «Да, в чем дело?» «Но только ты свое обещание сдержи. Если смогу, сдержу. Не дай мне соскользнуть в воду. Воды я боюсь. Оставь меня мертвого лежать тут, на сухой пристани». «Ну, конечно, это я тебе обещаю». «Хорошо, дай мне на том свою руку. Вот. А ты меня не обманешь, Эшерих? Видишь ли, я просто жалкая, мелкая мразь, и не так уж важно, обманут меня или нет, но ты все-таки меня не обманешь? Наверняка не обману, Клуга. Дай мне еще раз пистолет, Эшерих. А теперь ты спустил предохранитель?» «Нет, еще нет, только когда ты скажешь». «Вот так. Я правильно приставил, да? Я уже почти не чувствую, какое дуло холодное. Я сам холодный, как дуло. Знаешь ты, что у меня есть жена и дети? Я даже говорил с твоей женой, Клуга. О, Энно был так заинтересован, что сразу же опустил револьвер. Она здесь, в Берлине. Мне очень хотелось бы еще раз поговорить с ней». «Нет, не в Берлине», — ответил комиссар, проклиная себя за то, что изменил своему основному правилу никогда не сообщать никаких сведений. «Вот вам сразу же и результаты. Она все еще под Рупином у родных, и лучше тебе уж не говорить с ней, Клуга. Что же, она нехорошо обо мне отзывается?» «Да, она плохо о тебе отзывается». «Жалко», — сказал человечек, — «жалко. В сущности, как чудно, Эшерих. Я ведь просто тля. Меня никто любить не может. А вот ненавидеть... Многие меня ненавидят. Не знаю, ненависть ли это у твоей жены. Мне кажется, она хочет только, чтобы ты оставил ее в покое. Ты мешаешь ей». «А что, пистолет еще на предохранителе, комиссар?» «Да», — ответил комиссар, изумленный тем, что Клуга, который за последние четверть часа как будто совсем успокоился, вдруг опять так разволновался. «Да, пистолет на предохранителе. Какого черта?» Выстрел блеснул огнем так близко от его глаз, что Эшерих, застонав, повалился на доски и, все еще чувствуя себя ослепшим, прижал руки к глазам. А Клуга шептал ему на ухо: «Я же знал, что не на предохранителе. Опять ты хотел обмануть меня. А теперь ты у меня в руках. Теперь я дам тебе твой покой и мир». Он приложил пистолет ко лбу комиссара. Он захихикал. «Чувствуешь, какой холодный? Это покой и мир. Это лед, в котором мы будем похоронены навеки вечные». Комиссар, кряхтя, поднялся. «Ты нарочно это сделал, Клуга?» — сурово спросил он и с трудом открыл глаза, словно оторвав соднящие опаленные веки от глаз, которые мучительно ломило.